Архитектура московского метро. Красота московского метро стала притчей во языцах. Действительно, до Советского Союза никому не приходило в голову мысль, что станции метрополитена могут напоминать парадные помещения лучших общественных зданий. Но давайте разберемся, почему так случилось. Московское метро начали проектировать и строить в 1931 году. Это год большого перелома в архитектуре нашей страны. Авангард, который был едва ли не главенствующим направлением на рубеже 1920-1930-х, подвергся теперь резкой критике. После курса на коллективизацию и индустриализацию, после отчетов об успешном ходе первой пятилетки, после централизации власти в руках Сталина нужна была архитектура, способная выражать идеи процветания страны и величия вождя. На передний план выдвинулась архитектура, использующая классическое наследие, но перерабатывающая его в духе большей геометричности, линейности, плоскостности. Яркие примеры, спроектированные еще в 20-е годы, — мавзолей Ленина или библиотека имени Ленина. Такую архитектуру исследователи называют по-разному. Ар-деко, постконструктивизм, монументальный ордер. Мы будем использовать понятие ар-деко. Усилились и позиции неоклассики. Особенно много ее стало после Великой Отечественной войны, когда архитектура была призвана выражать идею триумфа. Хороший пример — реконструкция Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, сегодня известной как ВДНХ, в 1947-1954 годах. Продолжала существовать и эклектика, или архитектура выбора, подход, при котором архитекторы оформляли здания элементами исторических стилей. Так, скажем, выглядит реконструированная в конце 1930-х Тверская улица. К разработке проектов оформления станции метро в первой очереди приступили в марте 1934 года. Довольно страшно описывает это в книге «Как мы строили метро» архитектор Николай Колли, автор «Чистых прудов». 1 марта 1934 года нам позвонили по телефону и сказали: «Дорогие друзья, надо делать станции метро. Срок? 25 дней. Какую именно станцию? Вам, товарищ Колли, Кировскую. Вам, товарищ, такую-то. Какого же рода станции надо делать? Красивые станции». Лучшее в мире метро должно было не только строиться самыми быстрыми темпами, но и иметь самые красивые станции. И не просто красивые сами по себе, но и наполненные произведениями монументального искусства, живописью, мозаикой, майоликой, скульптурой. Сталин и его правительство хорошо понимали пропагандистскую роль архитектуры. Москвичи пользуются метро каждый день, а значит, каждый день его архитектура и монументальное искусство будут напоминать горожанам о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Все это превратило первые четыре очереди метро, построенные при Сталине, кольцевую и центральные части Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линий, удивительный ансамбль. Это настоящий учебник по истории сталинской архитектуры, да и вообще культуры той поры. Этот маршрут, естественно, нужно проезжать на метро. Но пару раз мы попросим вас выйти в город, чтобы увидеть вестибюли. Будьте осторожны, осматривая архитектуру станций. Не заходите за ограничительную линию на перроне.